19 июля 1976 года, 11 часов 5 минут по Москве. Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Безжалостное время все сильнее взводит пружину. Старый мир, быть может, не доживет и до середины октября, но я уже решил резать, не дожидаясь перитонита. Как только выйдет августовский номер журнала с совместной статьей Старины Роберта и Прокопия Кисарийского, как в Корее начнется стремительная наступательная операция северокорейских войск и китайских добровольцев при непосредственной поддержке авиагруппы «Неумолимого». Нет у меня желания ждать, когда враг поделает все свои дела и решит, что ему можно уже начинать. Главное, что его агрессивные намерения достоверно известны и мне, и моему патрону. А там, кто не спрятался, я не виноват. Как доложил Климсервий, к концу первой декады августа поставки массовых расходников с советских заводов полностью завершатся. Сразу после этого мою главную ударную единицу можно переводить в режим минутной готовности к старту. В общем и среднем к такому исходу все готово. И в Советском Союзе, и у китайцев. И опять нам светит прорыв до побережья Атлантического океана и десант в Британию, дабы отодвинуть оборонительные рубежи на максимальное расстояние от Москвы и подгрести под Советский Союз экономику Западной Европы. Но безопасность Советского Союза и его ближайших союзников тут важнее всего. Собирая совещание по окончательному решению американско-натовского вопроса, я пригласил к себе только товарища Брежнева и товарища Джо Энлая. А вот лидеров стран народных демократий беспокоить не стал. Встречались мы с ними не столь давно, и несколько пароходов с пшеницей в 76-й год и обратно с машинами и оборудованием в 15-й год мои маги на Балтике уже пропустили. При ручном открытии порталов морской транспорт наиболее удобен, поскольку за одну операцию позволяет перебросить максимальное количество груза. Полцарства за схему техногенного портала, пусть даже самого примитивного. Однако, даже несмотря на то, что работа ведется в ручном режиме, жить в ГДР и народной Польше все одно становится сытнее и веселее. А с 1 августа там должны снизить цены на продовольствие. Собственно, до сего дня орбитальная сканирующая сеть не обнаружила признаков массовой нелегальной переброски наличной свободно конвертируемой валюты через границы советского блока. А тот денежный поток, что исходит непосредственно из западных посольств и консульств на фоне средств, необходимых для финансирования смуты масштаба солидарности, кажется тонким ручейком. Тут даже Леху Валенсию несчастный случай устраивать не требуется, ведь он еще не лидер созданного ЦРУ антисоветского профсоюза «Солидарность», а обыкновенный балабол, без мозгов, но с амбициями. В польской оппозиционной тусовке рулят совсем другие люди, которые позже уйдут в тень или подключатся к той же солидарности на вторых-третьих ролях. Польское национальное самосознание бурлит у меня буквально за стенкой. Глубокая вторичность старших советских товарищей, не умеющих решить ни одного насущного вопроса, толкает панов на экстренные поиски нового хозяина. Сейчас, когда у власти в Граде на холме вменяемый республиканец Форд, заокеанские господа пока что только прицениваются к выставившим себя на продажу панам. Вот во времена помешанного на правах человека демократа Картера и позже при одержимом войной с империей зла Рейгане, американские доллары, британские фунты и западно-германские марки хлынут в Польшу бурной пенной рекой. И надо будет принимать меры, чтобы пресечь это безобразие. А сейчас в этом мире сие преждевременно и не нужно. Все одно, когда рассеется дым сражений, почти все политические узлы придется перевязывать заново. «Итак, товарищи, — сказал я, — ситуация в мире предвоенная. И хоть политический барометр стоит ровно, данные военной разведки свидетельствуют о подготовке противника к окончательному решению и советского, и китайского вопросов. И даже неумолимые уже не пугают этих деятелей так, как следует, ибо они вбили себе в голову, что в случае внезапного удара, в облачную ненастную погоду, когда не будут действовать системы дальней самообороны, смогут завалить его сотней другой боеголовок, включая 9-мегатонные моноблочные боевые части ракет «Титан-2». «И что же вы намерены делать?» — спросила Джо Энлай. «Только не лежать и плакать», — ответил я. «Как говорил в родные мне времена один крупный политический деятель, если драка неизбежна, надо бить первым». «А она и в самом деле неизбежна?» — снова спросил китайский лидер. «А вы, товарищ Джоу, ток не сомневаетесь», — сказал Брежнев. «Наша разведка докладывает такие же данные, как и орбитальная сеть товарища Серегина. Есть такие люди, что работают у врага, кто мелким клерком, кто барменом в пабе рядом с Пентагоном, а некоторые вхожи в самые высокие кабинеты. Иуду, который в другой истории продал этим янкисам за 30 серебряников, мы уже оформили, как положено, по первой категории, так что нашей разведывательной сети ничего не угрожает. Выше средних кругах пентагоновских функционеров по секрету ходят упорные разговоры о том, что в самое ближайшее время произойдет внезапное ядерное нападение на СССР. Пока нам неизвестны только конкретные сроки, когда это может случиться. Не думаю, что нам стоит ждать, пока истинные владыки Америки расставят все фишки и назначат сроки, — сказал я. Красные начинают и выигрывают. В первую очередь необходимо попросить янки на выход из Кореи. Операцию планирует товарищ Бережной. Следовательно, проходить она будет в его любимой, стремительной манере молниеносных операций. Перед моим переходом на следующий уровень главный кризис этого мира должен успеть разрешиться. Или, точнее, не так. Меня пропустят дальше после того, как здесь разрешится этот самый главный кризис. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Там, в мире середины 80-х, дел у меня окажется даже больше, чем здесь, а людей, на которых я смогу опереться, будет значительно меньше. Впрочем, к нашим нынешним делам это не относится. Едва мы умоем янки в Корее, поставив их в позу пьющего оленя, как ситуация в Штатах выйдет из-под контроля тамошних вседержителей и начнет отплясывать за гопак. Люди, которым эти самые закулисные владыки внушили идею возможности успешного, то есть победоносного ядерного нападения на СССР, сами без команды извне потянутся к кнопке запуска ядерных ракет. Они будут готовы на все, что угодно, лишь бы любой ценой смыть очередной национальный позор. И тут мне главное не промедлить и не перегнуть палку. Ибо слишком сильный удар, который разрушит американскую государственную машину вместо ее принуждения к капитуляции, это тоже крайне скверно. На подобный случай у меня под рукой должны иметься советские и китайские оккупационные контингенты, которые войдут на охваченную смутой и бандитизмом территорию и вернут на нее закон и порядок. Но это только если я перестараюсь со своим воспитательным воздействием, и американское государство без лишних хлопот уступит место судье Линчу. Брежнев и Джо Энлай переглянулись, после чего просто Леня спросил: «Так значит, уже скоро?» «Да», — ответил я, — «скоро. Скорее всего, не пройдет и месяца, как все уже будет кончено. Но вы, товарищи, не сците и не бздите. С советских людей, китайцев, кубинцев и много кого еще в ходе этой операции не упадет и волос. А все пострадавшие будут исключительно на противоположной стороне, как земного шара, так и добра и зла. За это я вам ручаюсь и как защитник земли русской, и как бич божий, и как член ЦК Коммунистической партии, произведенный в это звание самим товарищем Лениным. «Да», — кивнул Чжоу Энлай, — «мы вам верим и будем делать все, что вы скажете. А русские с китайцем снова братья навек. А наследство Мао мы решили похоронить вместе с ним самим. Но во всех преступлениях виноваты будут госпожа Дзяньцин, банда четырех и прочие левацкие отщепенцы. Я, знаете ли, тоже не забыл и не простил им жизни близких мне людей. А теперь скажите, когда у нашей Народно-освободительной армии Китая появится возможность сразиться с японскими захватчиками в 42-м году? Помнится, товарищ Серегин, вы нам это тоже обещали». В 42-м году сейчас идет процесс разворота шахматной доски на 90 градусов, сказал я. Японская империя нужна мне для противостояния Соединенным Штатам Америки, и чрезвычайно ослаблять самураев мне не хочется. И в то же время, поскольку война в Китае не приносит стране восходящего солнца ничего, кроме ненужных потерь, в ближайшее время я намереваюсь выйти на императора Хирохито с предложением полностью вывести японские войска из Китая. Однако, поскольку проклятый Чан Кайши является союзником Янки, передавать освобождаемые территории из рук в руки господа самурая будут именно частям китайской Красной Армии. И только в том случае, если японский Микадо откажется от этого моего более чем дружелюбного предложения, я умою руки и выпущу порезвиться на поле боя вашу Ноак. И пусть побежденные плачут. У вас же в самое ближайшее время подобная работа будет прямо в родном мире. Сначала вместе с Корейской народной армией вам предстоит ликвидировать южнокорейский оккупационный режим, а затем я открою вашей народно-освободительной армии дорогу на Тайвань и Японские острова. Работы у ваших солдат будет море, вот только рассчитывай с потомками самураев за Нанкин и другие безобразия. Пожалуйста, не перестарайтесь. Очевидно, в ходе прочтения этой программной нотации у меня вновь прорезались атрибуты Архангела, потому что Чжоу Энлай бросил на меня обалдевший взгляд и внезапно охрипшим голосом спросил: «А что в это время будут делать советские товарищи?» «За нас вы, товарищ Чжоу, не беспокойтесь», — с важным видом ответил Брежнев. «Европейский театр военных действий — это очень трудный участок работы. Едва только Сергей Сергеевич начнет свою операцию в Корее, нам надо будет быстро-быстро грузить войска в эшелоны и гнать их на запад, в то время как американская разведка должна думать, что все происходит прямо противоположным образом. На указанный товарищем Серегину срок у нас намечены оперативно-стратегические учения «Запад-1976». Первый эшелон развертывается по рубежу соприкосновения со странами НАТО, в том числе в Болгарии. Соединения второго эшелона прибывают в Прибалтийский, Белорусский, Прикарпатский и Одесский военные округа. Пока мы будем готовиться встречать главные силы империалистов в схватке баш на баш, вы в это время будете подметать от разного мусора Дальний Восток и делать так, чтобы ни одна сволочь, в том числе и бывшие самураи, не смогли бы ударить нас в спину. И вы, соответственно, будете уверены в том, что внезапная война не придет к вам с западного направления. Как рассказывал нам товарищ Зотов, происходящий из еще более будущих времен, чем товарищ Серегин, там впереди был такой лозунг советско-китайской дружбы: «Спиной к спине крепче, чем скала». И в наших условиях это тоже вполне актуальный лозунг. «Да, товарищи», — сказал я, — «и на Крайнем Западе, в районе Британских морей и на Дальнем Востоке моя поддержка будет с советскими и китайскими войсками. Но первым делом я выломаю у зверя его атомные зубы. Поэтому из советско-китайской стороны должно быть исключено применение оружия массового поражения. Всю прочую информацию по развитию ситуации в реальном масштабе времени вы будете получать через полевые терминалы орбитальной сканирующей системы.